Иногда сюда сажали дистрофиков, которых прогоняли с других мест. Теперь его накрыли белой скатертью и поставили вазу с цветами. Генерал пил спирт, закусывал мясным салатом и наблюдал за опоздавшими рабочими, которые приходили обедать. Я вынес ему жаркое и потом отличный натуральный кофе. Не знал, что такое вообще существует в пределах лагеря. Адъютант и остальные стояли с подобострастными лицами возле генерала и рассуждали о выполнении плана. Информировал Хрипасов. Начальника лагеря не было. В столовую вошли два бульдозериста, поздоровались с начальством и сели по соседству за столом механизаторов. Они работали сутками, и их кормили без нормы. Один — это был Иван Рождественский. Повертел ложкой в супе, скорчил кислую мину, демонстрируя, насколько недоволен пищей, и спросил, отчеканив фразу: «Гражданин начальник, разрешите обратиться?» «Говори!» Весь Дальстрой знал, что Никишов никогда не отказывается выслушать любого зэка, который просил об этом. «Мы выполняем норму на 200%. С бульдозера не слезаем, а нам спецмолока не дают. Говорят, что пески планового содержания не имеют, и поэтому нам шиш вместо молока. А вроде есть ваш приказ насчет спецмолока во время сезона». «Так-так, ну, допустим». И вдруг громко: «Мое распоряжение не касается содержания металла. Выдать им молоко, понятно, Хрипасов?» Растерянный Хрипасов закивал головой. Тут я заметил, что он впервые без трости. Наверное, на вахте спрятал. Подумал я, стоя с полотенцем через руку, за спиной нашего главнейшего повелителя. Тот молча наблюдал, как ели бульдозеристы. «А сколько такая пайка?» — спросил он. «Килограмм, гражданин начальник», — ответил Рождественский, взвешивая кусок хлеба на черной от мазута ладони. «При виде генерала они, должно быть, забыли вымыть руки». Затем отломил маленький кусочек и отправил в рот, дохлебывая свой суп. «Вы ее как, за один раз съедаете?» — спросил Никишов и раскрыл большой золотой портсигар, который вынул из кармана кителя. Адъютант быстро зажег спичку и поднес к концу его папиросы. «Что вы, Иван Федорович?» — фамильярно ответил бульдозерист. «Разве такой кусок съешь? Наверное, подох, если бы съел за раз. Это хлеб, тесто, больше ни хрена. Посмотрите, как они пекут». Он проткнул указательным пальцем корку и вытащил его назад. За пальцем тянулось сырое тесто. «Вот чем нас кормят, гражданин начальник, овсяная мука, да еще сырая. А вы хотите, чтобы мы ели килограмм?» Я не мог видеть лица генерала, но его могучая шея побагровела. Он выплюнул папиросу и рывком повернулся к начальнику прииска. «Ты что, Хрипасов, люди металл добывают, а ты их сифилисом кормишь? Что это за чертовщина? Почему сырой хлеб?» «Иван Федорович, поймите, у нас большой запас овсяной муки. Надо же ее куда-то, наверное, в пекарне». «Что? Дай сюда!» Он схватил хлеб, который подал ему бульдозерист, и сжал его так сильно, что мякиш вылез между пальцами. Потом вдруг встал и ударил хлебом наотмашь в красное лицо начальника прииска. Тот стоял на вытяжку и не отшатнулся от сильного удара. «Слушай ты, Хрипасов, в три бога сердце мать! Сейчас уеду в Усть-Неру, через неделю вернусь, посмотрю, что за хлеб будет у тебя. Если найду опять такой, всю выпечку затолкаю тебе в ж...» Он долго и дико ругался и под конец заорал: «А ну, проваливай, иди ищи муку сейчас же! И вы что тут торчите? Марш отсюда! Ты-то что смотришь, не видишь стакан пустой? Нарядчик, не нарядчик ты, а хрен моржовый! Иди на полигон металл мыть! Небось, пряники жрешь, не такой хлеб! Ну вас всех!» Я налил ему еще раз. Он залпом выпил большой стакан спирта, закусил мясом, потом спросил адъютанта: «Где начальник Олпа, сволочь?» «Здравия желаю, Иван Федорович!» — крикнул тот с порога. «Смотрите, что нашли на третьем приборе!» Он протянул Никишову самородок. Лежал прямо в русле реки. «Неплохо. Я заберу. Ну, хватит обедать. Поеду дальше». На следующий день нам привезли отличный ржаной хлеб. А через неделю Никишов действительно на обратном пути проверил пекарню, но в лагерь не заходил. Нас продолжали кормить овсяным тестом.